بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد По милости Аллаха Субхану ва Тааля мы продолжаем сегодня изучение состояния Аль-Ма'рифа. Аль-Ма'рифа – познание. И на прошлом занятии мы начали изучать с вами первую степень познания. Первая степень познания – это познание человеком атрибутов Всевышнего Аллаха, признание человеком имен и атрибутов своего Господа. И далее имам Аль-Харави говорит, «Рахималлаху Та'аля, вакат варадат асамиха бир-рисаля». Они названы послание Аллаха к людям. Они названы в послании Аллаха к людям. Они, то есть атрибуты Всевышнего Аллаха, их названия сообщены в послании Аллаха к людям. Их свидетельства, говорит он, проявляются в созданном им мироздании. И видит их человек посредством света, который находится у него внутри. И посредством благой жизни разума, в которой посеяно зерно размышления. И посредством благой жизни сердца, которое имеет взор, объединяющий в себе возвеличивание и прекрасную способность назидаться. Это слова Аль-Харави, рахмаллаху та'аля, давайте разберем их. Итак, он говорит, названия атрибутов, они сообщаются в послании Аллаха к людям. И потом все остальные его слова. То есть имам Аль-Харави указывает нам на что? Указывает нам на то, что подтверждение атрибута Всевышнего, сифат, на это указывает, во-первых, откровение от Всевышнего Аллаха. То откровение Аль-Вахи, которое пришло от Всевышнего Аллаха и сообщено устами его посланников. Второе, что указывает на подтверждение атрибута Всевышнего Аллаха. Это то, что человек воспринимает своими органами чувств. То есть, то, что человек, имеющий видение, имеющий сознание, он видит в окружающем мироздании свидетельства, подтверждения, указывающие на атрибуты Создателя, того, кто создал это мироздание. Третье, посредством чего подтверждаются атрибуты Аллаха, это разум. Разум, такой разум, который имеет благую жизнь. То есть живой разум, в нем посеяно зерно размышления. Четвертое, это сердце, которое живо, благодаря способности смотреть взором, сочетающим возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля, и способность, хорошую способность назидаться. Вот это он называет, рахималлаху та'аля, он называет вещи, которые указывают людям на атрибуты Всевышнего, которые являются указанием на подтверждение атрибутов Всевышнего Аллаха. Первое, что он говорит, это ар-рисаля. Ар-рисаля, то есть аль-вахи, то есть откровение от Аллаха Субхана ва Та'аля. Поистине откровение от Всевышнего Аллаха, Куран и Сунна, подтверждает атрибуты Аллаха Субхана ва Та'аля самым подробным образом. Таким образом подтверждаются в Куране и Сунне атрибуты Аллаха, что не остается никаких сомнений в них. Удаляется всякая неясность и возникает у человека аль-якин, то есть твердая убежденность. Удаляются всякие сомнения, удаляются всякие колебания в этом. И обретает сердце покой, и обретает умиротворение, и утверждается вера, такая, которая положена, необходимая вера. То есть откровение от Аллаха Субхана ва Та'аля разъясняет подробным образом атрибуты, качества, действия Аллаха Субхана ва Та'аля. и разъясняет это в большей степени, чем разъясняет приказы и запреты. Откровение Аллаха Субхану Тааля содержит что? Содержит в себе рассказ об атрибутах Аллаха Субхану Тааля, то есть аяты об атрибутах, о том, каков Аллах. Имеются аяты, рассказывающие о приказах и запретах Аллаха Субхану Тааля, хукмы. Имеются аяты, рассказывающие о аль-маат, то есть о судном дне, о воскрешении, о том, что будет после смерти. Так вот, откровение от Аллаха Субхану Тааля раскрывает вопрос об атрибутах Аллаха, качествах и действиях Аллаха в большей степени и подробнее, чем приказы и запреты. И утверждает, подтверждает атрибуты в более полной, в более совершенной степени, то есть самым доступным, самым явным, самым красноречивым описанием, которое далеко от какой-то обобщенности, которое далеко от какой-то двусмысленности. Таким описанием сообщается об атрибутах, которые не допускает, не приемлет никаких толкований, никаких трактовок. Хорошо? И поэтому, говорит Ибн-Аль-Каим здесь такую вещь. Он говорит, что как-то истрактовывать, то есть давать трактовки, это называется тауиль. Трактовка – это что такое? Это отведение текста Курана или Сунны от его буквального значения, от его очевидного смысла. Это называется тауиль. Это называется тауиль. Так вот, трактовка аятов об атрибутах Аллаха Субхану Тааля, или трактовка хадисов, рассказывающих об атрибутах Аллаха Субхану Тааля, таким образом, что отводятся эти аяты, хадисы от их очевидного буквального смысла, это то же самое, что трактовать, говорит он, аяты, касающиеся вечной жизни и воскрешения. Более того, это еще хуже. Это еще дальше от истины. Я хочу, чтобы уловили эту мысль. Есть аяты, рассказывающие о воскрешении, о вечной жизни. Можно их истрактовать и сказать, нет, это в переносном смысле здесь имеется в виду. Это просто аллегории, можно сказать? Это просто метафоры, можно истрактовать? Тауиль, допустим или нет? Нет, недопустим. Так вот, трактовать аяты об атрибутах Аллаха Субхану Тааля тем более недопустимо. Это еще более страшно. Это еще дальше от истины. Почему? Ибн-Аль-Каим говорит причины, почему это еще страшнее. Я разъясняю, говорит, это в своей книге, которая называется «Саваик аль-Мурсала». Там подробно разъясняется Ибн-Аль-Каим этот вопрос, почему это еще страшнее, еще хуже. Более того, говорит он, истрактовывать аяты об атрибутах Аллаха Субхану Тааля таким образом, что уводятся они от их очевидного и буквального смысла, это все равно, что истрактовывать аяты о приказах и запретах, о хукмах шариатских. Это то же самое. Представьте себе, есть аяты, где сказано, выстаивайте намаз, есть аяты, где сказано, выплачивайте закят. Хорошо, то есть приказы, запреты, запреты на риба, на ростовщичество. Хорошо, приказы и запреты. Можно их истрактовать и сказать, нет, здесь имеется в виду, не приказ, запрет, здесь имеется в виду что-то, и давать какие-то аллегоричные толкования. Можно или нет приказом, запретом Аллаха Субхану Тааля? Нельзя. Так вот, истрактовывать аяты об атрибутах тем более нельзя, говорит Ибн-Аль-Каим. Потому что это все отношение ко всем этим видам аятов и хадисов должно быть одинаково. Почему? Потому что источник один всех этих аятов. Источник один. Все это слова Аллаха Субхану ва Тааля. Источник один от Аллаха. И цель всех этих аятов одна. Какая? Цель, что нужно понимать их и принимать их и подтверждать их в их буквальном, очевидном значении. Как аяты, касающиеся атрибутов, так аяты, касающиеся ахира, того, что будет после смерти, так аяты, касающиеся приказов и запретов. Цель всех этих аятов, чтобы мы признавали их в их буквальном смысле, и чтобы мы верили в них, в том виде, как они ниспосланы. И поэтому, говорит Ибн-Аль-Каим, что произошло? Произошло следующее. После того, как поборники калама стали истрактовывать атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля и говорить, Балиядахмабсудатан, руки его распростерты под руками, имеется в виду кудра, могущество. Хорошо. Под истива имеется в виду истиля, то есть овладение Аллахом, а не вознесение Аллаха субхану тааля над престолом и так далее. После того, как Ахлюль Калям стали истрактовывать практически все атрибуты Аллаха субхану тааля, все аяты об атрибутах Аллаха субхану тааля, произошло что? Произошло что, то, что появились люди, которые дерзнули и осмелились истрактовывать по-своему аяты, касающиеся аль-маат, то есть вечной жизни и судного дня. Они сказали, а почему мы не можем сделать этого? В чем проблема? Мы сделали с этими аятами то же, что сделали мутакаллимы, то есть поборники каляма, то, что они сделали с аятами об атрибутах Аллаха субхану тааля. Более того, у нас даже есть больше оправданий, говорят они. Потому что небесные писания, они содержат сообщения об атрибутах Аллаха субхану тааля, об улю, возвышенности Аллаха, что Он над творениями, над небесами, над престолом, о том, что Он совершает свои действия. Небесные писания содержат подобных сообщений больше, чем они содержат сообщений о судном дне и воскрешении тел после смерти. Больше содержат сообщений. И если вам, говорят они, обращаясь к Ахлюль Калям, поборникам Каляма, если вам можно истрактовывать эти аяты об атрибутах, почему тогда нам нельзя истрактовывать аяты, касающиеся воскрешения судного дня вечной жизни? Почему нельзя? Затем появляется другая группа, которая осмеливается на истрактовку, на тауиль, отведение от очевидного смысла аятов, касающихся приказов и запретов Аллаха субхану тааля. Они говорят, мы сделали с этими аятами то же, что сделали Ахлюль Калям, последователи Каляма, с аятами об атрибутах Аллаха субхану тааля. Аятов об атрибутах много, они разнообразны, и все равно они их исказили, отвели от их очевидного смысла, истрактовали. Аятов о хукмах, о приказах и запретах, их число не достигает 500. Не достигает 500 аятов. Аяты о приказах и запретах Аллаха субхану тааля. Их до 500 не доходит их число. Аятов об атрибутах Аллаха субхану тааля много, они разнообразны, и все равно они сделали и исказили. Почему мы тогда не можем исказить, отвести от очевидного смысла аяты о приказах и запретах, если их всего 500 или меньше? Потом они сказали, то, что мутакаллимы, последователи каляма, считают доводами разума, умозаключениями, противоречащими аятам об атрибутах, у нас есть свои умозаключения. У нас есть свои умозаключения, сказали вот эти вот, те, которые искажают аяты о судном дне, о воскрешении, те, которые искажают аяты о приказах и запретах. Они сказали, у нас есть свои умозаключения. Если те, которые искажают атрибуты, говорят, у нас есть умозаключения, доводы разума, позволяющие нам опровергнуть аяты об атрибутах. Эти говорят, у нас тоже есть такие же, которые позволяют нам, которые противоречат аятам о маат, о воскрешении, о судном дне. А может быть, даже наши доводы сильнее, то есть наши умозаключения. И те, которые искажают аяты о хукмах, об установлениях Аллаха субхану тааля, приказах и запретах, то есть понимают их не согласно их очевидному смыслу, буквальному смыслу, они говорят, что они говорят, смотрите, нам позволило истолковать, истрактовать и отвести от буквального смысла аяты о приказах и запретах, что? А те самые правила, которые вы, поборники каляма, для нас разработали. Вы разработали правила, с которыми вы подходите к аятам Курана и Сунны, когда искажаете их. Эти самые правила, мы ими тоже воспользовались. Эти правила, которые вы сделали основой. И когда мы применили вот эти вот правила, которые разработаны вами, мы извлекли вывод, что Аллах, Он ничего не произнес. И Аллах не говорил. И Аллах не приказывал и не запрещал. Вообще нет у него атрибутов, присущих ему. И он ничего не делает. И применили мы это правило ваше, и отсюда мы сделали вывод о необходимости истолковывать, истрактовать аяты о приказах и запретах, об обещаниях и угрозах, о награде и наказании. Применив ваши правила, мы сделали такой вывод. Говорит Нуль-Каим в своей книге «Ас-Салаих», говорит он, мы упомянули о том, что тауиль, мы поняли, что такое тауиль, трактовка, то есть отведение шариатских текстов от их очевидного смысла, аятов или хадисов, давать им какие-то аллегорические толкования и так далее. Так вот, говорит он в своей книге «Ас-Салаих», мы упомянули о том, что трактовка аятов об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, сообщений об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, когда отводится аяты и хадисы, отводятся от их буквально очевидного смысла, это есть основа всякого фасада, всякой порчи в этом мире, то есть касающейся мирской жизни, касающейся религии. То есть вся порча в мирской жизни, в религии пришла к мусульманам откуда? Из-за трактовки тауиля аятов об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, хадисов об атрибутах. Это основа всякой порчи. И это основа, это причина падения государств, царств. Это причина, почему враги ислама напали на эту умму. Причина этого не иначе, как тауиль. Вот это вот искажение слов Аллаха о себе самом. Это знают те, говорит он, кто имеет осведомленность, имеет опыт и знание о том, что было в мире раньше. И поэтому, говорит он, философы заблудшая группа, но те из них, которые разумные, они запретили тауиль. Запретили что? Трактовку. Хотя сами считают, убеждены, что этой трактовки правильные. Но запретили это делать людям. Почему? Потому что они поняли, что это основа всякой порчи в мире. И это основа чего? Того, что шариат Аллаха и установление Аллаха приводятся в бездействие людьми. Люди перестают подчиняться установлениям Аллаха Субхану ва Тааля, использовать их, применять их, притворять их. Далее говорит Нуль-Каим такие слова. Если рассмотреть, каким образом в Коране приводятся аяты об атрибутах и в сунне хадисы об атрибутах, если рассмотреть внимательно, как это приводится, тогда придешь к категорическому убеждению в несостоятельности, в порочности вот этих всех трактовок, которые отводят аяты и хадисы об атрибутах от их очевидного смысла. Если посмотришь, каким образом излагаются аяты и хадисы об атрибутах, поймешь, что все эти трактовки, они что? Совершенно несостоятельны и порочны. Потому что аяты об атрибутах и хадисы об атрибутах таким образом изложены, что они не допускают ни с какой стороны вообще какой-то двусмысленности. Нельзя понять их как-то двусмысленно. Невозможно сделать тауиль. Невозможно истрактовать вообще и как-то отвести от буквального смысла. Пример. Мы знаем, есть атрибут Аллаха Субхану ва Тааля – приход. Аллах Субхану ва Тааля придет в судный день. Придет сообразно его величию. Заблудшие, конечно, говорят, нет. Сказать «Аллах придет» – это значит уподобить Аллаха творению. Нет, имеется в виду приход ангелов, или имеется в виду приход знамений его, или приход его повеления. Но не приход самого Аллаха Субхану ва Тааля. Так говорят заблудшие, делают тауиль. Это называется тауиль, трактовка. Так вот, аяты об этом атрибуте. Смотрите, что говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Хал янзуруна илля ан таатиахуму ль-малаика, ау яатия раббук». Неужели же они только ждут того дня, когда придут к ним ангелы, или придет Господь твой, или придут некоторые знамения твоего Господа. Смотрите, как говорит Аллах Субхану ва Тааля. Разве вот такое уточнение, подробное объяснение оставляет какую-то возможность для трактовки, сказать, нет, под приходом Господа подразумевается приход ангелов или приход его знамений? Аллаху Акбар. Чего они ждут? Только прихода ангелов, или прихода Господа твоего, или прихода каких-то из знамений твоего Господа? Нет никакой здесь возможности для трактовки сказать, что под приходом Господа подразумевается приход ангелов или приход его знамений. Есть такой контекст, такое изложение. Вообще, оставлять какие-то сомнения, такое изложение, что речь идет о приходе самого Аллаха, субхана ва тааля? Нет. Другой пример. Аллах, субхана ва тааля, разговаривает, говорит со своими творениями. Говорит Аллах, субхана ва тааля, говорил с Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, это мой Калим ур-Рахман, тот, с кем разговаривал Аллах, субхана ва тааля, через преграду, ведя с ним личную беседу. Аллах, субхана ва тааля, говорил с Мусой через завесу. Не через ангела, который приносил слова Аллах, субхана ва тааля, а говорил с ним лично, через завесу. Также Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, также с ним говорил Аллах, субхана ва тааля. Заблудшие говорят что? Заблудшие говорят, нет, Аллах не произносит речь. Речь Аллаха, говорят они, это только что. Это только смыслы, которые у Аллаха, субхану ва тааля, Джибриль потом просто передает эти смыслы своим языком, своими словами. Хорошо? Нет, Аллах не говорит. Если скажешь, Аллах говорит, если скажешь, у Аллаха есть речь, то ты уподобишь его творение. Под речью подразумевается то-то, или то-то, или то-то, и дают всякие трактовки. Вот смотрите, аят про это. «Инна ухейна илейка, кама ухейна иля Нухин ван набиина мин ба'ди». Мы дали откровение тебе, внушили тебе, так же, как внушили откровение Нуху и пророкам после него. И потом говорит Аллах субхану ва тааля в конце аята. «Вакаллама Аллаху Муса таклима». А с Мусой Аллах беседовал разговором. «Вакаллама Аллаху Муса таклима». Смотрите, в этих аятах, в суре Ниса, в суре женщины, Аллах субхану ва тааля провел разницу. Сказал, что есть откровение, общее откровение ко всем пророкам, львахи, а есть еще и таклим, то есть беседа Аллаха субхану ва тааля с Мусой. Аллах субхану ва тааля говорил через преграду, не через ангела, говорил через преграду сам с Мусой. То есть сделал двумя видами. Двумя видами сделал Аллах субхану ва тааля. Это может оставить сомнение какое-то, что речь идет именно о беседе Аллаха субхану ва тааля? Нет. А еще дальше. Чтобы кто-то не подумал, что просто какой-то предмет или еще что-то Аллах субхану ва тааля заставил говорить этот предмет, выражать свои слова. Нет. Еще говорит Аллах субхану ва тааля, «Вакаллам Аллах Муса таклима». И говорил Аллах с Мусой разговором, чтобы не возникло никаких непониманий, таких как у мутакаллимов, у ахлюль калям, которые искажают слова Аллаха субхану ва тааля. Чтобы не осталось никакой возможности неправильно понять. Другой аят суры Шура: «Вама кана ли башарина юкаллимаху Аллах илля вахьян ау мин вараи хиджаб ау юрсила расула». И не говорил Аллах с человеком иначе как через откровение или через преграду, через завесу, или посылал посланника. Смотрите, Аллах субхану ва тааля здесь разделил, указал на виды того, как он обращается к творениям. Сказано, что есть обращение через посредника, через ангела, есть обращение без посредника. Четко и ясно, какой может быть тауиль, какая может быть трактовка. Или сказал Аллах субхану ва тааля Мусе, как сообщается в Коране сура Араф: «Инни стафейтука аля наси бирисаляти ва бикалами». «Я избрал тебя среди людей своим посланием и своей речью». Смотрите. То есть Аллах субхану ва тааля указал, что есть послание, есть речь. Послание его дослово Аллах субхану ва тааля. Но чтобы никто не извратил никак, Аллах субхану ва тааля еще говорит речью своей. Говорил я. Это мое слово. И смыслы, и буквы. Это мое слово. Аллах произнес это, субхану ва тааля. Сунни пример, который нам позволяет убедиться в чем? Что невозможно, не оставляется никакой возможности для двусмысленности, для тауиля, для трактовки, для искажения. «Иннакум тарауна раббакум ияна, кама тарауна аль-камара лейлата аль-бадр». фисаху, вы увидите вашего Господа воочию. Смотрите, воочию. Чтобы никто не сказал, нет, это будет видение сердцем. Воочию, так же, как видите вы месяц в ночь полнолуния, в ясную погоду, лейся дунау сахаб, когда не закрывает месяц от вас облако, субханаллах. Куда яснее уже тебе? Какое может быть истрактование после этого? Дальше. Вакаматарауна шемса физахира, сахван лейся дунау сахаб. Так же, как видите вы солнце в полдень, в ясную погоду, когда не закрывает от вас солнце, облако, куда яснее. Совершенно понятно, совершенно очевидно, что подобное разъяснение, подобное пояснение, подобное устранение всяких вариантов неправильного понимания, это полностью исключает возможность тауиля, пресекает всякую попытку к тауилю, к трактовкам. В этом не может сомневаться никто, кто имеет разум и религиозность. Итак, первое, что сказал Аль-Гарави, что утверждение атрибутов Аллаха Субхану Тааля подтверждается чем? Подтверждается рисаля, то есть откровением от Аллаха Субхану Тааля. Второе, что он сказал, он говорит, и проявляются их свидетельства в созданном мироздании. Это второй путь утверждения атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Это мироздание, сотворенное Всевышним, оно указывает на Аллаха, на его атрибуты. Сотворенное указывает на Творца, на существование Творца, на то, что Он живой, на жизнь, атрибут жизнь. Указывает на атрибут могущества. Если сотворено это все, это мощное мироздание, указывает на что? На кудра, на могущество, мощь Аллаха Субхану Тааля. Указывает на знание, атрибут знания Аллаха Субхану Тааля. Без знания можно сотворить это. Указывает на волю, на желание Аллаха Субханаху Тааля. Это совершенство, это точность, это гармоничность, которая есть в мироздании. То, что все происходит точно и в совершенном виде, это разве не указывает на мудрость, на атрибут аль-хикма, мудрость того, кто создал все это и производит все это? И разве не указывает на его заботу? На заботливость его. Дальше. Добро, которое мы видим в этом мире. Польза для нас во всем. Великие блага и пользы, которые получает творение. Разве это не указывает на такой атрибут Аллаха, как рахма? Милость. Не указывает на его атрибут ихсан, благость. Не указывает на его атрибут щедрость, великодушие. В этом мире мы видим проявление совершенства. Разве эти проявления совершенства в творениях не указывают нам на то, что значит тот, который создал это совершенство, он, безусловно, совершеннее, чем это? Тот, который дает совершенство, сам имеет больше права на то, чтобы быть совершенным. Если он дает совершенство творениям, сам имеет больше права на то, чтобы признавать его совершенство. Тот, который создал жизнь, создал знания, создал мощь в творениях, создал в них желания, создал в них волю, имеет больше права на то, чтобы обладать всем этим сам. Иметь знания, иметь жизнь, иметь волю, иметь мощь. Дальше в творениях мы видим особенности. Творения наделены специальными, разными, разнообразными особенностями, особенностями предназначения. Разве это не указывает нам самым ясным образом на то, что у Аллаха Субхану Тааля есть воля? Что это по воле, желанию Аллаха Субхану Тааля творения наделены всякими особенностями, особенностями предназначения. И разве не указывает это нам на его мудрость? У всего есть свои особенности, которые нужны для него, особенности предназначенности его. Разве это все не указывает нам на мудрость и на волю Аллаха Субхану Тааля? Дальше. Разве не обращаются люди к Аллаху Субхану Тааля с просьбами? И попросит человек Аллаха Субхану Тааля, и дает Аллах Субхану Тааля вслед за просьбой, и дает человеку часто именно так, как он хочет. как он просил, разве это не лучшее указание на то, что Аллах, субхана ва тааля, Он знает все в подробностях и в мелочах? Разве это не указывает на то, что слух Его объемлет каждую просьбу каждого из Его рабов? Разве это не указывает на Его могущество, мощь, если Он удовлетворяет нужды творений? Разве это не указывает на Его сострадание, на Его доброту, на Его милость к творениям, на все эти атрибуты? Дальше. Люди, покорные Аллаху Субхану ва Та'аля, разве Аллах Субхану ва Та'аля не проявляет к ним свою благость? Разве не приближается к ним Аллах и не оказывает им различные виды почести? Разве Аллах не возвеличивает, и мы видим это, разве не возвеличивает Он на степени тех, которые покорны Ему? И разве все это не указывает нам, следовательно, на такие атрибуты Аллаха, как любовь, на такие атрибуты Аллаха, как довольство? Наоборот, те, которые грешат, которые творят нечестие, которые творят несправедливость, те, которые являются врагами посланников, разве мы не видим, как наказываются они различными видами наказаний? И все это мы видим. Разве это не указывает нам на атрибут Аллаха, гнев, на атрибут Его сахат, то есть негодование? Разве не указывает нам на то, что Аллах отдаляет от своей милости и прогоняет творение? Вот это Его отдаление творений, изгнание их от милости, разве это не указывает нам на такой атрибут Аллаха, как ненависть? Аль-макт, аль-бугд, нелюбовь к кому-то. Все эти указания, о которых мы сказали, если рассмотреть внимательно, все они одного вида. То есть, все они указывают нам на различные атрибуты Аллаха Субхана ва Та'аля. И поэтому Аллах Субхана ва Та'аля в своей книге, Он призывает рабов своих видеть в этом во всем указания на Его атрибуты. И Аллах Субхана ва Та'аля подтверждает убежденность, то есть знание о Его господстве, о Его единственности как Бога, подтверждает свои атрибуты совершенства именно через что? Через указание на проявление Его атрибутов, которые мы видим. И Коран, он полон этого. То есть Аллах Субхану Та'аля, Он призывает смотреть на результаты проявления Его атрибутов и отсюда делать вывод о Его господстве, делать вывод о Его божественности, делать вывод о совершенстве Его атрибутов. Имя Аллах Аль-Халик, Творец. Разве нет свидетельства, указывающего на это имя в самом сотворенном, в каждом из нас? Ты махлюк, ты сотворение. Разве в тебе нет указания в этом? Нет указания на имя Аллах Аль-Халик? Получение тобой ризка, пропитание от Аллаха Субхану Тааля, и наличие тех, которых питает Аллах и наделяет, разве не указывает, разве не является свидетельством на имя Аллаха Разик, дающий надел, наделяющий? Мы видим в этом мире милость, милость Аллаха Субхану Тааля, милость, которая кругом распространена. Разве это не указание на имя Аллаха Субхану Тааля, Рахим, являющий милость? Мы видим, сколько дается творением благ. И эти блага, это одаривание творениями, обильными благами не прекращается ни на секунду, ни на мгновение. Разве это не указывает нам на имя Аллах, Аль-Муати, дающий? Мы видим, что люди грешат днем и ночью, но не приходит к ним кара сразу и моментально, а дается им отсрочка. Разве это не указывает нам на имя Аллах Аль-Халим, сдержанный? Разве то, что люди получают прощение своим грехам и принимается их покаяние, разве это не указывает на его имя Тавваб и Аль-Гафур, приемлющий покаяние и прощающий? Разве то, что мы видим вокруг нас, бесконечная мудрость, то, что все устроено в интересах творений, у всего есть свое предназначение, польза для творений, они получают это. Разве это не указывает нам однозначно на имя Аллах Аль-Хаким, мудрый? Итак, каждое имя из прекраснейших имен Аллаха, у него есть подтверждение либо в сотворении Аллаха, в том, что Он сотворил, либо в том, что Он повелел. Либо в том, что Он сотворил, либо в том, что Он повелел, в этом есть указание на имена Аллаха, на все имена Аллаха, субхану ва тааля, но понимает эти указания те, которые понимают, а те, которые невежественны, не видят этих указаний. И сотворение, и повеление – это из величайших подтверждений и свидетельств об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха. Каждый человек, который имеет здравый рассудок и имеет здоровое естество, фитру, он знает, понимает степень, какова степень Всевышнего Создателя. И понимает совершенство его, и его способность выполнять все в наилучшем виде, его превосходство над всем другим, и то, что только он обладает совершенством, таким совершенством, в котором не могут соучаствовать с ним творения. Никто из творений не может соучаствовать с ним в этом совершенстве. Каждый разумный человек, имеющий здравый рассудок и здравую фитру, видит в окружающем мире, в созданном Аллахом мироздании, указание на это. И как можно не признавать и не видеть атрибуты того, для кого весь этот мир, высшие и низшие миры, и все эти творения являются лишь частью его созданий? Как можно не признавать атрибуты того, для кого все эти творения и все эти высшие и низшие миры являются лишь частью его созданий? Если творение, если люди посмотрят на то, что сотворено Аллах Субхану Та'аля, и то, что приказано Аллахом Субхану Та'аля, то тогда, если ты посмотришь, ты увидишь, что все, что приказал Аллах, и все, что сотворил Аллах Субхану Та'аля, все это, все указывает нам на качество и атрибуты Всевышнего, и указывает нам на истинные смыслы, буквальные смыслы его прекраснейших имен. И тогда ты поймешь. Тогда ты придешь к убеждению, что муаттилиты, те, которые отрицают атрибуты Аллаха, это самые слепые из всех людей, и слепы они из-за своего высокомерия. Тебе будет достаточно, чтобы убедиться в атрибутах Аллаха и подтвердить их свидетельство его созидания, которое есть в тебе. Свидетельство о его промысле, которое есть в тебе самом. Аллах Субхану Тааля говорит: «Афи анфусикум, афаля тубсирун». И в вас самих. Разве вы не видите? Поэтому все сущее является свидетельством, подтверждением атрибутов Всевышнего Господа, его качеств и его имен. Все сущее целиком указывает на прекраснейшие имена Аллаха Субхану Тааля и на их смыслы, буквальные их смыслы. И все сущее громко сообщает об этом, призывает к признанию этого, указывает на это, уведомляет об этом как языком своего состояния, так и языком слов. Ибн Аль-Каим приводит здесь такие слова: «Тааммаль сутур аль-каинат». Он говорит: задумайся о том, что написано на строчках Вселенной. «Фаинна мин аль-малик аль-а'ля илейка расаил». Это все послание к тебе от высшего царя, от Аллаха Субхану Тааля. И ты увидишь, если ты понимаешь, что написано, прочтешь, что написано: «Аля куллю шейн махалаллах батиль». Все, что кроме Аллаха, есть ложно. Все тленно, все бренно. «Туширу би исбати сифати раббиха». И все сущее указывает на подтверждение атрибутов своего Господа. «Фасамитуха ехди ва ман хуа каиль». И к этому направляют тебя и те, которые молчат, творения, и те, которые говорят. И если есть что-то, что указывает на что-то другое, то самым сильным указанием чего-то на что-то является указание творений на атрибуты Творца, на качество его совершенства и на смыслы его имен. И этих указаний в мироздании на атрибуты Аллаха, имена Аллаха, их так же много, как много самих творений. И эти указания, они указывают нам на атрибуты Аллаха через наш разум, через органы чувств, через размышления, через назидание, через естество. через фитру. Потом говорит Аль-Харави, рахималлаху та'аля, после того, как он сказал, что подтверждаются атрибуты Аллаха субхана ва тааля теми свидетельствами, которые есть в мироздании, он говорит, получает человек возможность увидеть эти свидетельства через свет, который находится внутри него. То есть этот свет, Аллах субхана ва тааля, он который делает этот свет для своих рабов, бросает им этот свет и помещает этот свет внутри человека, и посредством этого света человек может видеть подтверждение атрибутов Аллаха субхана ва тааля в мироздании. Чем сильнее этот свет горит внутри человека, в сердце человека, тем совершеннее, полнее видит сердце атрибуты Всевышнего, указания на них. Чем меньше этого света в сердце человека, если гаснут, угасают эти светильники в сердце человека, тогда у человека, соответственно, гаснет, тухнет подтверждение атрибутов Аллаха субхана ва тааля в его сердце. То есть человек видит это подтверждение атрибута, видит посредством этого света. Если потеряет этот свет, значит, не будет видеть. И тогда уже придут к нему разные щубугаты, разные сомнения, разные неправильные понимания. Вместе с этим мраком придут сомнения. И тогда ничего, кроме отрицания, от него ждать не стоит. Потом он говорит, посредством чего еще видит человек эти подтверждения? Видит он, говорит, посредством благой жизни разума. Посредством благой жизни разума, в котором посеяно мышление. То есть это другой источник подтверждения атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Это благая жизнь разума посредством посеянного в нем мышления. То есть человек, он постигает атрибуты Аллаха субхана ва тааля через этот свет, который помещается в его сердце внутри, также через жизнь его акля, через жизнь его разума. Что делает благим жизнь разума? Правильное размышление. Аль-фикру сахих. Размышление о чем? О том, размышлять о чем приказал Аллах субхана ва тааля. Смотрите, говорит субхана ва тааля в суре Аль-Имран, «Ваятафаккаруна фи халькис самавати валь ард». И размышляют они над созданием небес и земли. И говорит, «Авалям ятафаккару фи анфусихим, ма халяк Аллаху самавати валь арда ва бейнама илля бильхак». Разве они не размышляли о самих себе? Не создал Аллах небеса и землю, то, что между ними, иначе как по истине. Суре Рум. И говорит суре Бакара, كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Вот так Аллах разъясняет вам знамения. Может быть, вы поразмышляете في الدنيا والآخرة, о мирской жизни, вечной жизни. То есть эти люди, они думают, размышляют о знамениях Аллаха субхана ва тааля, его аятах, которые он разъяснил им, и размышляя об этих знамениях, находят в них указание на его таухид, на его единственность, на единобожие. Находят указание на атрибуты его совершенства. Находят указание на правдивость его посланников. Находят указание на предстоящую встречу с Аллахом. Они размышляют об этом мире, о земной жизни и конечности ее. Они размышляют об исчезновении этого мира, о бренности его. И о тех пороках, страданиях, несчастье, которые есть в нем. И наоборот, размышляют об ахире, о вечной жизни, о ее вечности, продолжительности, о возвышенности, достоинстве ахира. Говорит также Аллах субхана ва тааля, «Ва мин аяти ан халака лакум мин анфусикум азваджа». Из знамений Аллаха, то, что Он создал для вас, из вас самих вам пары. «Литаскуну илейха», чтобы вы находили в них успокоение. وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. И устроил между вами, то, что между супругами, между мужем и женой, устроил между вами любовь и милость. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Поистине в этом знамение для людей, которые размышляют, то есть которые имеют аль-фикру сахих. Правильное, здравое размышление, которое подтверждается чем? Поддерживается жизнью сердца и поддерживается вот этим светом басыра, видение, которое есть в его сердце. И все это подтверждает для него атрибуты совершенства Аллаха и качество Его величия. Если же есть какое-то размышление, которое сочетается со смертью сердца, или что сердце слепое и не имеет того света, о котором мы сказали, тогда такое размышление, что оно не является здравым размышлением. К чему приведет? Приведет такое размышление только к отрицанию атрибутов, приведет к таатилю. Приведет к таатилю. К отрицанию атрибутов Аллаха Субхану Тааля. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.